Глава 21. Эскейпер открыл скрипучую дверцу гардероба. Надо же, так и не смазало, ведь сколько собирался. Он отправился на кухню, достал из замойки пластиковую емкость с остатками подсолнечного масла, сунул в горлышко указательный палец и перевернул бутылку. В следующий миг, подставив ковшиком ладонь под стекающие с намасленного пальца капли, Башмаков вернулся к гардеробу, смазал латунные петельки и попробовал. Больше не скрипело. Потом он зашел в ванную и сначала с помощью мыла, а потом и порошка Ариэль отмыл испачканные руки. Сделав все это и воротившись в комнату, Олег Трудович вдруг забыл, зачем, собственно, полез в гардероб. Склероз — лучший способ бегства от действительности. Ах, да, галстуки. Галстуки, галстуки, теплого мая привет. Галстуки висели на специальной планочке на внутренней стороне дверцы. А что такое галстуки? Галстуки — это биография мужчины, запечатленная особой формой узелкового письма. Где же я это читал? Где-то читал. И ведь на самом деле в этих узких разноцветных кусках материи была записана вся его башмаковская жизнь. Во всяком случае, жизнь с Катей точно уже записана. Вот в этом широченном золотистыми парчевыми завитушками галстуке он женился. Сейчас повяжи такой, скажем, отправляясь в ресторан, и тебя примут за идиота. Девушка тебя разлюбит, а метрдотель прикажет охране приглядывать за тобой повнимательнее. Впрочем, если все остальное — рубашка, костюм, ботинки, часы — высший класс, тебя сочтут не идиотом, а наоборот продвинутым. И ты можешь снова ввести в моду вот такую павлинятину. Но для этого, конечно, лучше появиться не в ресторане, а в телевизоре. Олег Трудович потрогал галстук. Ткань на ощупь напоминала портьерную. А вот другой галстук, поуже и покороче. Красно-синий клетчатый, как юбка-шотландка, и с вечным узлом на резиночке. В этом галстуке Олег Трудович ходил на работу в райком. Надо сказать, завязывать галстук быстро и красиво он так и не научился. Обычно помогала Катя. На работу в райком из их спального района дорога была не близкая. Автобусы вечно куда-то проваливались, а потом появлялись сразу стаями. В очереди на остановке зло шутили, что водила не выезжает с конечной, пока не доиграют партию в домино. Возможно, так оно и было. А опаздывать в райком нельзя ни в коем случае. Покойный Чеботарёв раз-два в месяц, в какой именно день не угадаешь, любил без 5:09 прохаживаться в скверике перед райкомом, похлопывая по ладони своей знаменитой зеленой книжицей. Номенклатурная шелупонь летела от автобусной остановки, как на юношеской спартакиаде. Сотрудники, прибывшие на собственных машинах, оставляли тачки за квартал и чесали к месту службы на всякий случай показательным пешеходным аллюром. Был случай, когда перспективный, только что назначенный, зам-зав отделом прикатил на новенькой темно-синей семерке и поставил ее прямо у дверей райкома. Чеботарёв, восхищенно цокая языком, обошел «Жигуленок», встал рядом и у каждого пробегавшего мимо сотрудника радостно спрашивал: «Хороша машинка, а?» На ближайшем заседании бюро райкома он разжаловал замзава в инструкторы, сказав при этом исторические слова: «Партия не имеет права жрать большой ложкой, если народ ест маленькой. Запомните». Бедный марксистско-ленинский романтик Федор Федорович. От каких чудовищных разочарований он уберег себя, застрелившись в 91-м. Пошел в народ и другой афоризм Чеботарёва. Женщина в брюках — это так же противоестественно, как мужчина без галстука. Гонял он брючниц и без галстучников страшно. Одного докладчика поманил пальцем, снял с себя галстук и затянул на шее нарушителя этикета поверх свитера. Тот так и выступал. Кстати, всех опоздавших Чеботарёв записывал и лишал еженедельного райкомовского продовольственного заказа. Пусть-ка в гастроном сходят, понюхают, чем народ живет. Чтобы утром не терять ни минуты, Олег Трудович купил себе этот галстук на резиночке, затянул крючочек, подхватил портфель и вперед в светлое будущее. В Вальдебаране Башмаков не носил галстуков. Во-первых, надоели после райкома, а во-вторых, не хотелось с этой номенклатурной деталью в одежде подтверждать обидное прозвище «товарищ из центра».